Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 29, текст 65. Беседы Нарады и царя Прачинабархи. Перевод стиха. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Кришна Бахирмукха Хана Бхога Ванчха Каре Никате Стхам Майатаре Джапати Ядхаре. Према Виварта. Верховная Личность Бога Кришна является верховным наслаждающимся. Когда у живого существа возникает желание подражать Господу, оно получает возможность исполнить свое извращенное желание господствовать над материальной природой. С этого начинается ее падение. Живое существо странствует по материальному миру в машине ума, который хранит в себе всевозможные материальные желания. Эти желания воплощаются в виде различных материальных тел. Шрила Нарада Муни просит царя верить его словам, поскольку это слово авторитета. Итак, ум является хранилищем наших прошлых желаний, которые сформировали наше нынешнее тело. Подобно этому, любые желания, возникающие у нас в этом теле, обязательно проявляются в следующем. Таким образом, причиной появления на свет различных материальных тел является ум. Тот, кто очистил свой ум, развив в себе сознание Кришны, в будущем, безусловно, получит духовное тело, пронизанное этим сознанием. Духовное тело является нашей изначальной формой, что подтверждает Шри Чайтанья Махапрабху. Дживера сварупа гая Кришнера нитьядаса. По своей природе каждое живое существо является вечным слугой Кришны. Человек, который занимается преданным служением Господу, уже в этой жизни становится освобожденной душой. Шрила Рупа Госвами подтверждает это. Ихаясья харирдасья кармана манасагир никхила свапья ватсхасу дживан мукхаса учете. Того, кто посвящает свое тело, ум и речь трансцендентальному служению Господу, следует считать освобожденной душой, независимо от того, какое положение он занимает в материальном мире. Бхакти Расамриту Сингху 1.2.187. Этот принцип лежит в основе деятельности движения сознания Кришны. Мы должны учить людей тому, как посвятить себя служению Богу, так как это естественное состояние каждого живого существа. Человека, который постоянно служит Господу, следует считать освобожденной душой. Это также подтверждается в Бхагавадгите 14.26. «Мамчайо вапхи чарена бхакти йогена севате сагунан сам ти таятам». Брама Бхуяя Калпате. Тот, кто постоянно занят духовной деятельностью, чистым преданным служением, поднимается над гунами материальной природы и достигает духовного уровня. Таким образом, преданные не подвержены влиянию трех гун материальной природы и занимают куда более высокое положение, чем даже брахманы. Брахман может попасть под осквернение влияния двух низших гун – раджа-гуны и тама-гуны, но чистый преданный – полностью свободный от материальных желаний, возникающих в уме, и не занимающийся философскими поисками истины и кармической деятельностью, не обусловлен законами материальной природы и всегда свободен. Тенасьята дришам раджа лингину дехо самбавам шрадхатсвана нубхатар артхо наманас праштум архати. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Итак, Нарада Муни продолжает пояснять царю Прачина Бархишату природу тонкого, грубого и духовного бытия. Итак, здесь он начинает пояснять природу ума, что в центре всей нашей деятельности стоит ум. Ум является цитаделью всех наших желаний. И ум является тонкой трансформацией ложного эго. Что же за ложное эго? Мы уже разбирали в эти дни, какова природа нашего ума, нашего материального ума. Что значит материальный ум? Духовный ум – это ум, который направлен на удовлетворение Кришны. То есть ум, постоянно желающий удовлетворять Кришну. Материальный ум – это ум, постоянно желающий удовлетворить свои ложные эгоистические представления и желания. Итак, здесь описывается стих. Первый стих. Кришна бахирмукхахана бхога ванчхакаре. Из Премовой Варты. Верховная личность Бога Кришны является верховным наслаждающимся. Когда у живого существа возникает желание подражать Господу, оно получает возможность исполнить свое извращенное желание господствовать над материальной природой. С этого начинается ее падение. Живое существо странствует по материальному миру в машине ума, который хранит в себе всевозможные материальные желания. Итак, живое существо хочет подражать Кришне. И до тех пор, пока есть желание подражать Господу, живое существо будет вынуждено получать это ложное эго. То есть Кришна, являясь другом каждого живого существа, он исполняет желание. И когда у живого существа есть желание подражать ему, и это желание очень сильное, Кришна исполняет это желание. Он наделяет в первую очередь этой субстанцией. Этой субстанцией, которая была бы способна дать такое ощущение, что я Бог. Поэтому мы видим, здесь каждый целитель, каждый экстрасенс мнит себя Богом. Мнит себя благодетелем, пытается манипулировать этой материальной энергией, развивает эти ситхи, соблюдает определенные виды диеты, там что, читает разную литературу. Все хотят управлять материальной природой. Каждый хочет быть Кришной и подражать ему. Любого возьмите, и вы будете потрясены. Каждый хочет быть красивым, богатым, каждый хочет властвовать над кем-то и так далее. Любого, как говорится, даже Прабхупада этот пример приводит, бедняк, который гордится своим грошом. Есть такое произведение, классика, так сказать, классика, русская классика, там есть такое, у Достоевского какая-то такая маленькая выдержка, что там один мужчина получил ребенка, маленького ребенка, у него родился маленький сын, и он первый раз взял его в руки, и он стоит и думает, вот над кем я буду господствовать. И вот эти выводы ума, выводы менталитета людей, то есть настолько человек завидует Кришне, хочет настолько, вот он, что он даже собственного ребенка держит на руках и думает, вот над кем я буду. Если уж я ни над кем не могу господствовать, то во, теперь у меня есть над кем господствовать. Теперь я начну, то нельзя, это нельзя. То есть я начну им управлять. Я начну его готовить для того, чтобы он стал моим слугой. Поэтому мы слышим, как отец или мать говорит, мы разве тебя для этого кормили? Мы разве тебя для этого поили? Разве мама с папой думали, что ты вот так себя будешь вести? Каждый хочет господствовать. И каждый хочет быть благодетелем, но не знает истинного блага. Поэтому мы видим, что никто не говорит об истинном благе. Никто не пытается практически занять своих детей в преданном служении. Это очень редко происходит. Даже когда преданные занимают детей в преданном служении, они точно так же говорят. Разве мы тебя для этого рожали? То есть каждый хочет направить куда-то. У каждого есть желание. То есть правильное направление дать и дать неправильное направление. Но вот это желание направлять, я направляющий, оно остается. И мы иногда... И говорится, что люди, то есть мы, иногда не осознаем, что и то, и другое мы делаем из эгоистических побуждений. Полностью ущемляя свободу выбора живого существа, которое находится с нами в связи. Мы можем видеть, как проповеди мы можем ущемлять. То есть постоянно навязывая вот сознание Кришны. Навязывая каждому. И строим проповедь таким образом, чтобы человек очень серьезно ощутил это давление, что у него нету шанса. Здесь нету выбора. Однако, говорится, что когда проповедь сводится к этим вещам, то нарушается очень основной закон этого материального мира. Основной закон, что если бы Кришна здесь всем на себя навязывал, то зачем тогда этот мир был бы создан? Этот мир как раз создан для тех, кто не хочет, чтобы Кришна... Здесь вообще звучало слово Кришны, чтобы звучали здесь какие-то шлоки. И Кришна не хочет, чтобы кто-то нарушал этот закон. Поэтому Кришна всегда сохраняет эту добровольность. Поэтому вся ведическая литература описывает два основных признака распространения знания. Это лишить себя умонастроения обращения и давления. Если кого-то мы пытаемся обратить и кого-то подавить этим знанием, то это знание не возымеет пользы, как ни для нас такая реализация, так и для тех, кому мы это даем. Поскольку свобода выбора есть основной фактор духовного прогресса. Основной фактор духовного прогресса. То есть это должно проистечь из осознания. Из сознания, из добровольного осознания того, что этот мир не предназначен для наслаждения. Вот почему говорится, что великие мудрецы, осознавая эти... Кришна говорит, пройдя через многие рождения и смерти, многие мудрецы пришли к выводу, что я являюсь верховной личностью Бога и с решимостью отдают себя преданному служению мне. То есть они прошли через многие рождения и смерти. То есть в поисках абсолютной истины. Они занимались философскими поисками, кармической деятельностью, йогой. И пришли к выводу, что я являюсь верховной личностью Бога. И с решимостью, он говорит, отдают себя мне. Так говорит Кришна. Арджуна, он не подавлен Кришной. Кришна очень дружески ему проповедует. У них есть взаимоотношения. У них есть взаимоотношения. Он говорит, Арджуна, мы же с тобой вместе ели, пили, вместе смеялись, обсуждали разные проблемы, а ты вот видишь, Богом оказался. Я сбит с толку. И он говорит, прости меня за мою фамильярность. Кришна так интересно раскрывается. Кришна обучает нас, как мы можем раскрыться перед кем-то. Он говорит, как мы можем проповедовать, в дружеских отношениях быть. Когда мы с кем-то находимся в дружеских отношениях, когда мы благо хотим этим людям, то эти люди, может быть, и выслушают от нас какую-то очень высокую идею. Если нет этих дружеских взаимоотношений, этих личностных взаимоотношений, то очень сложно кому-то что-то доказать, в чем-то кого-то убедить. И это советский подход такой, как сказать, каждый винтик в этом механизме, так сказать, как к винтику относиться. Очень, очень сложно передать какую-то науку. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что наш процесс очень личностный. Мы персоналисты. Поэтому во взаимоотношениях между преданными нужны всегда персональные отношения. Персональные взаимоотношения. И шикша построена таким образом, что она проистекает из персональных отношений. Кришны с кем? С Арджуной? Мы читаем все время об этих персональных взаимоотношениях Кришны с Арджуной. И Прабхупада поясняет, что Арджуна представляет всех нас. То есть Кришна лично к нам обратился бы с теми же словами. Поэтому мы можем просто ставить себя на место Арджуны и таким образом получать эти указания. И Кришна с Арджуной что? Ел, пил. Они вместе спали. Они даже в одной кровати спали и шептались по ночам. Хохотали. Это были отношения. Они вместе баловались. Это были отношения. Поэтому Кришна говорит, что ты поймешь, потому что ты мой друг, Бхакта, и ты не завидуешь. Ты не завидуешь. В Махабхарате описывается такая удивительная природа Дурьятханы, царя демонов. Говорится, что он не завидовал Кришне. Дурьятхана тоже не завидовал Кришне. И когда правил Дурьятхана, земля процветала. Внешне это было очень процветающим государством. И самое, что удивительное, люди ощущали очень глубокую социальную защиту. Люди чувствовали очень глубокую социальную защиту. Внешнюю. Они не были преданными, кауравы, но они в материальном отношении давали такую мощную социальную защиту. А пандавы, у них не было практически ничего. Кауравы отобрали у них все. Пандавы могли дать какую защиту? Духовно-нравственную. И все. И вот общество разделилось, кто на чью сторону перебегал. Одни социальные, материальные защиты просили, а другие понимали, что без духовно-нравственной защиты никакой остальной не нужно, никакой другой защиты. Как в Библии эта история Варавы и Иисуса. И как они говорят, если пришел спасти нас, если ты спаситель, спаси нас от Рима. Спаси от Рима, от нищеты, от голода. И Христос улыбается. Он говорит, где вера ваша? Поэтому Рим у вас тут. Поэтому у вас голод. Потому что веру в Бога потеряли. Не следуйте его заповедям. Исказили отцы ваши все. То есть он дает самую важную часть. Он хочет устранить причину всех этих проблем. Какой смысл освобождать от Рима, если никто не изменился? Какой смысл давать им что-то, если они ценят совершенно другое, если они не строят свою жизнь в соответствии с законом Божьим? Поэтому Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, и тогда я сам. И Прабхупада пишет в этом комментарии, Кришна приходит либо сам, либо посылает своего представителя в образе слуги или сына, чтобы восстановить религиозные принципы, ценности. Пока есть ценности, все будет нормально. Но как ценности переоцениваются, все, люди начинают страдать. И не могут понять причины своих страданий. Также Прабхупада в науке самосознания описывает пример Махатма Ганди. Удивительная ловушка. Если вы сейчас приедете в Индию, то вы на каждом углу будете видеть памятники этому человеку. Вот как Ленин у нас. Везде. Нету города, чтобы там не было памятников Махатма Ганди. И он ходил в Тхоте, был очень худенький. У него всегда была Бхагавад-гита. Он говорил очень мягким голосом и все время говорил про Кришну. И Прабхупада пишет, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Он не был махатмой. Он даже не был риши. Но люди были так сбиты с толку теми посулами, которые он провозгласил, что надо избавиться от Англии, независимость, все остальное. Только после этого можно сформировать сознание Кришны. Бытие определит сознание. Надо изменить бытие, и тогда начнет процветать сознание Кришны. Надо сначала сделать хороший храм, условия создать для людей. Все надо создать условия. И потом на этих условиях начнет процветать кама. Нет, он говорил, на этих условиях начнет бхакти процветать. И когда Шрила Прабхупада, будучи такой квалифицированной личностью в духовном отношении, он попал к нему на крючок и стал его приверженцем, будучи взрослым уже человеком. И Прабхупада на своем примере, говорится, жизнь ачарьи, она будет тысячелетиями. Мелкие эти все будут обсуждаться, потому что он ачарьи означает приходит учить своим примером, даже своими ошибками, как попадают в них, в какие ошибки попадать и как из них вылазить. Как привлекательна эта концепция социальных гарантий, здравоохранения, сельскохозяйственных общин, гурукул и так далее. И каким образом их открывают? Кто их открывает? Как они одухотворяются и так далее. Но поскольку люди все время находятся под влиянием внешней энергии, не обладая фундаментальным сознанием, они пытаются воздвигать эти здания. И при малейшем потрясении веры все эти здания что? Рушатся. Они не могут их поддержать ни экономически, ни социально, ни духовно-нравственно, никак. Почему? Потому что в основе всего стоит вот эта духовная вера. Шрадха, Прабхупада пишет, самое главное – это вера. Самое главное – это вера. Как развить шрадху? Шрадхаван. Прабхупада пишет, везде эти все ступени бхакти. Как это начинается? С маленькой веры. И как поднимается, как развивается это желание достигнуть Кришны. И когда желание достаточно развито, тогда можно запускать любую систему, если в этой системе есть люди, которые желают и могут направлять. Если этих людей принимают авторитетами, тогда можно все это уже начинать делать. Но до тех пор, пока нету этой фундаментальной прослойки, фундамента этого нету, все это будет рушиться с каждым разом. Любое красивое помещение будет разрушено. Любое красивое какое-то философия, такая суперфилософия, она будет пах, при малейшем потрясении будет это все рушиться. Здания, эти системы, красивые, временные, чтобы объявить на весь мир, что мы так продвинулись, что мы спасем весь мир. Эта страсть, она истекает из нашего сердца. Немедленно при этой жизни получить лавры. Внешность. Опять внешняя энергия. Так она привлекательна. Но внутренне. Внутренне. Что происходит внутренне? И мы можем биться за социальные эти вопросы, чтобы не было Рима, не было такого государства, не было такого правительства. Мы можем все это делать внешне. Но внутренне. Вера так и не появится у нас. Итак, здесь также Прабхупада приводит второй стих. Тот, того, кто посвящает свое тело, ум, речь и к трансцендентному служению Господу, следует считать освобожденной душой, независимо от того, какое положение он занимает в материальном мире. Итак, вся ведическая литература, особенно разделы бхакти, говорят о том, что надо с освобожденными личностями общаться и находиться под их руководством. И делать так, как они говорят. И любая освобожденная личность, она не будет говорить о социальных гарантиях или о чем-то. Она будет говорить о преданном служении. Поэтому мы видим, что Нарада Муни, он про Чина Бархишату не говорит о каких-то социальных гарантиях. Он говорит ему о преданном служении. Он вытаскивает его с уровня этих социальных гарантий на самые важные социальные гарантии, о которых Прабхупада говорит на последних страницах каждой книги. Джапа-медитация и йога приема пищи. Прабхупада все время уделяет два этих самых важных момента. Он не пишет ни о чем больше. Все время в конце. Джапа-медитация и йога приема пищи. Мы гарантируем вам джапа-медитацию и гарантируем вам йогу приема пищи. Там не говорится, что вот такой пищи, супер пищи или какой-то. Йога приема пищи. То есть мы дадим вам листок, воду, плод, кору дерева, который вы скушаете и свяжетесь с Кришной. Мы не дадим вам золотой поднос, и там будут разные кризделя, коврюшки, там все такое. Все это будет для вашего языка предназначено. Йога приема пищи. Что в этот в момент, вы знаете, да, что такое йога приема пищи? Если мы говорим бхакти-йога, мы можем практиковать бхакти-йогу неосознанно? Это же сознание Кришны. Значит, мы должны осознавать, что весь этот метод связывает с Кришной. Также Прабхупада пишет, йога приема пищи. Это то есть все, что мы кушаем, каждый раз, когда мы ложим это в рот, и как мы это ложим в рот, мы должны осознавать, что это нас что связывает с Кришной. Что это форма служения такого. Вкушение Кришна-прасада. Маха-прасады говинде намо-брамани вайшнаве. И если человек все превращает в ритуал, то он очистится от последствий своих греховных поступков. Но желание грешить может усилиться. Ритуальная деятельность может усилить желание. Эгоистическое желание может усилиться. А внешний человек очень может очень даже хорошо очиститься. Стать очень таким благовидным. Ходил раньше в грязной рубашке, теперь в чистой ходит. Уже джапа повторяет 2 года. Ногти подстригать стал. Перестал слишком сильно страдать. Деньги в карманах завелись. Уже где-то раз дела какие-то у него коммерческие срастаются. Он уже немножко Кришной становится от этого процесса. Но этот процесс предназначен не для того, чтобы стать Кришной, а чтобы стать его слугой. Но мы видим огромное количество людей, которые в этом процессе постепенно становятся Кришнами. Удивительно. Бхакти-йога – это не значит, что я это практикую и становлюсь Кришной. Бхакти-йога – это наоборот. Я все меньше и меньше Кришной становлюсь. И все больше и больше становлюсь его слугой. Но мы видим, что происходят эти процессы. Эти, так сказать, мутации. Псевдопреданность такая появляется. Потому что все может определяться только нашим сознанием. Нашими духовными устремлениями, нашими ценностями. Нашими ценностями. Мы видим, как одни люди распространяют много книг, проповедуют и все остальное. Другие очень много распространяют пирожков, допустим, или там что-то еще. И у каждого уровня есть свой потенциал. У каждого уровня есть свой потенциал. Все это хорошо, когда это гармонично. Но всегда есть перекосы. Когда куда-то в одну сторону крен такой. Знаете, как лодка, она накренивается. И этот крен он уводит. Вот в машине можно видеть, допустим, если руль вы отпускаете, то вот там развал схождения плохо сделал, и чем вы дальше едете, тем отклонение больше. Или так вот сравнить с винтовкой, с оптическим прицелом. Пока вот чуть-чуть мушку сбить, и вот как вы тут будете смотреть на эту мушку, все нормально. Даже вы когда выстрелите на расстоянии 50 метров, попадете точно в десятку. Но уже если выстрелите из этого же ружья на 100 метров, попадете в девятку. На 200 метров попадете в восьмерку. На 300. То есть целитесь все в яблочко, но поскольку мушка чуть-чуть сбита, чем дальше она от источника выпускания, тем с расстоянием отклонения все больше и больше и больше. А у нас целая жизнь. И чуть-чуть, если мушка будет сбита, какие-то вот эти мелкие цели, мы будем попадать в них в десятку даже. Но какие-то цели, связанные с нашей духовной жизни, что-то раз и мимо что-то. Вот все классно, это у нас получилось, прямо в десятку. В материальном отношении прямо в десятку, прямо одну в одну сажаем. А вот духовное что-то так рядом так вот. Вроде и не мимо, но так как-то рядом. Вроде и попали, но как-то рядом. Вот как-то рядом. Вроде и чувствуешь, что попал, да? Вот где-то чувствуешь, что оно где-то воткнулось там. Ну вот не туда как-то. А еще дальше. Что-то оно где-то вот пролетает. И прямо ветер только ее чувствуется. Ну хоть ветер чувствуется. Ой, где-то пролетело. Ой, где-то прошло. Ой, где-то преданностью запахло. Это вот совсем чуть-чуть мушечка сбитая. Поэтому мы можем быть дезориентированы. Очень дезориентированы. Если мы поставим на это внешне, то мы будем очень дезориентированы. И все время будем попадать в материальное яблочко. Таковы результаты преданного служения могут быть. Определенного уровня. Может появиться очень прекрасный храм. Может появиться очень огромная община. И у всех будут медицинские полисы. Будет гурукула, сельхозобщина. Мы можем попадать, все время попадать. Нас освободят от налогов. И каждый раз, когда мы будем стрелять, все время всех будем брать. Мэра, пэра, президента, все. Все за нас будут. И потом нам начнут памятники на каждом углу ставить. Это кришнаитам, погибшим за дело кришнаизма. Это кришнаитам погибшим. Нас могут объявить махатмами в этом мире. Но мы можем промахнуться. Когда там будет Кришна делать итог, он говорит, итого, мимо. Итого, мимо. Как он говорит Арджуне, ну, получишь ослепительную планету Солнца. Все. А Прабхупада говорит, попасть для преданного на райскую планету, это хуже, чем попасть в ад. Хуже, чем попасть в ад. Когда он сюда вернется, здесь уже будет разгар века Калли. Когда он сюда вернется, здесь будет разгар века Калли. Люди будут 20 сантиметров роста, они будут полностью отупевшими. Они даже собственное имя так будут забывать. То есть у них все время будут новости. Через каждую минуту новости. Потому что они за минуту будут уже это забывать и для себя по новой открывать это. И все время жизнь будет очень интересна поэтому. Жизнь будет все время переполнена экстазом новостей, систематически. Ты свое изображение будешь видеть через минуту, забывать и в зеркало смотреть. О, опять новость. Смотрите, как интересно. Полностью творчество все проявится. Разнообразие. Да, с 20 сантиметрами, и там, с 20 годами, с 10, 12, 15 годами жизни, которые рождение, старость, болезнь и смерть. Коровы будут как кошки, и у них не будет молока, говорится. Они будут как кошки, подобны кошкам, и у них не будет молока. Ни одно дерево не будет плодоносить. Если там будут вырастать какие-то маленькие такие попурышки какие-то, которые якобы будут похожи на фрукты, то все они будут ядовитыми. Поэтому плоть людей будет средством питания. И представьте, вы приходите с планеты, с райской, и получаете такое тело. В сердце вы чувствуете преданность, а мозги вообще не работают. Вот так мы же тоже много видим людей. Они внутри чувствуют что-то, вот преданность. А вот мозги, ну, не шевелятся вообще. Интеллект, вот, ну, никак не включается. И такой вот, и Прабхупада говорит, без мозгов очень сложно понять Кришну. Чувствовать его можно, можно его как-то осисять. Но вот понимать как-то вот его философию, это очень тяжело. Все время рот открытый, все время сразу засыпать хочется. Чтобы понять, вот как он действует, как вот нам действовать. Очень сложно. Итак, мы должны быть очень внимательны со своей духовной жизнью. Иногда мы, зачастую я замечаю, вот, что мы путаем духовную жизнь с материальной. Тонкие материальные желания начинаем выдавать за духовные. Какое-то хорошее очищение материальное, поскольку с очищением приходит улучшение какое-то такое вот эмоциональное, нравственное, и мы думаем, во, это духовно. Это не духовно. Человек просто лишь немножко почистился от материального. И он начинает сам для себя выдавать это за духовный прогресс. Это еще никакого духовного прогресса нету. Нету. До тех пор, пока человек себя отождествляет с грубым и даже с тонким материальным телом, это все материализм. Еще никакой речи о духовной жизни не может быть. Если его слух не привлекается рассказами о Кришне, если его слух не привлекается повествование о Господе, о деяниях его, о его и чистых преданных его, если человек вот так вот не может сидеть и все время слушать, и полностью его настроен ум на это слушание, и он ищет этого слушания, если его повторение святого имени не привлекает, то есть и не привлекает каким образом, он даже не стремится, не имея вкуса его повторять, не стремится находиться в обществе преданных, что-то делать для Кришны. Если эти качества не развиваются, значит человек просто стоит на материальной платформе. Он стоит на материальной платформе. У него должен развиться вкус к слушанию. Что же происходит? Шрила Прабхупада объясняет три этих основных категории или ступени. Все имеют духовного учителя. Вот мы посмотрим, допустим, все преданные имеют духовного учителя. И все получают от него указания. Даже если те, кто не имеет духовного учителя, они имеют духовным учителем Шрилу Прабхупаду. И все получают его указания. Указания, вот эти наставления, они называются абхидея. Но мы видим, что почти для мало совсем несколько человек, они принимают эти наставления. И это становится смыслом их жизни. И мы мало встречаем таких людей. В основном мы видим, что люди принимают абхидею, но не действуют. У них очень сильные желания материальные. Асад тришта. Жажда. Тришта означает жажда. Асад материального блага. Почему у них такая жажда материального блага? Они слабы в самбанда гьяне. Самбанда Гьяна описывается в Шримад Бхагавад Гите. Шримад Бхагавад Гита, ее постижение, глубокое постижение Шримад Бхагавад Гиты, дает возможность получить самбандагьяну. И когда человек укреплен в самбандагьяне, укрепляется в самбандагьяне, укрепляется его вера, укрепляется его взаимоотношение с духовным учителем, он может абхидею получить. Что такое абхидея? То есть указание, верно понять эти указания и начать их исполнять с радостью. И как результат таких взаимоотношений, он видит результат, духовный результат этой деятельности, который по своим ощущениям превышает любой материальный эффект, он достигает этого состояния прайоджана. То есть жизненной необходимости это делать. То есть вся жизнь, он все остальное, как вот Бхактивинода Тхакур поет, когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье и кроткий сердцем пойдет по миру, смиренно моля каждого, исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорит о прайоджане, об этом состоянии. Что это жизненная необходимость удовлетворить Шри Чайтанья Махапрабху. Вся жизнь только ради этого. Он дышит ради этого, он ради этого кушает, ради этого спит. Только ради того, чтобы каждому говорить, чтобы он исполнил святую волю Шри Чайтанья Махапрабху. Это называется прайоджана, верх всей деятельности. Сделать это самой важной частью своей жизни. Все остальное для него считается мелочью. Все ерунда, все нестоящие траты времени. Это называется прайоджана, результат получения абхидеи, указаний духовного учителя. Но указания духовного учителя можно получить только тогда, когда человек развил самбандагьяну. То есть понял положение Ишвары, живого существа, как взаимодействует карма, как взаимодействует пракрити, как кала действует, как между собой это все сочетается. Джива с дживой, Ишвара с дживой, джива с пракрити, пракрити с Ишварой и так далее. То есть эти комбинации разобрал и понял, что этот мир точно не предназначен для наслаждения. Поэтому Кришна говорит Арджуне, от самой высшей планеты Сатьялока и до самой низшей Тапалоки, все это места страданий. Что же говорить об адских планетах? Кришна предупредил Арджуну, что этот мир не предназначен для наслаждений, а специально создан для причинения страданий. Кришна уже устроил так изначально. Зачем пытаться здесь каким-то другим образом делать? И мы видим, как преданные потом приходят и говорят, ну что, вот мы же вот теперь страдаем, теперь мы все это поняли. Видите, как мозгов-то мало. Интеллекта-то мало. Это же Кали-юга, все щудра. Если вы разберете в Бхагавад-гите, кто такие браманы, кшатрии, вайшьи и шудры, Прабхупада пишет, все это связано с коэффициентом чего? Интеллекта. Надо иметь разум. И самые разумные из разумных, они совершают чистое преданное служение Господу. Потому что если обратиться к этой жизни, то самое разумное – это посвятить ее служению Богу. Но у многих ли есть такой разум? Нету. Поэтому они доходят до брахманизма, до кшатризма, до вайшизма, до шудризма. Они пытаются развить какие-то качества, но они не пытаются развить качество слуг, вечных слуг. Что значит «я вечный слуга»? То есть нету иной деятельности помимо этого. Это мои вечные взаимоотношения с Кришной. И если я не служу ему, то мои эти вечные отношения что? Разрушаются. Они становятся временными. Все остальные отношения временные. А значит, мне придется рано или поздно с ними расстаться. С детьми, с женой, с богатством, с родственниками, с последователями. Мне придется расстаться с этим, потому что все это временно. Все это временно. Власть, почести, все это со временем уйдет. И если я не развил вечных отношений, которые никогда никуда не денутся, только тогда я могу быть в безопасности. Неразменный рубль кто не хочет иметь? Гривну. Неразменную. Все хотят. Все хотят иметь вечное тело, чтобы оно никогда не умирало. Молодое и не пахнущее потом. Никто не хочет испорожняться. Никто не хочет кашлять, чихать. Столько здесь проблем. Итак, самбандагьяна. Только тогда можно на самом деле воспринять, что же такое абхидея, что же такое указание гуру. А не сидеть и кому-то там, какому-нибудь маленькому человеку говорить, вот у меня есть гуру, я вот там вот. Абхидея у меня. Он дал мне указания, я такой счастливый. Но Прабхупада предупреждает. Иметь гуру это не мода. Иметь гуру это не мода, как имеют собаку, чтобы она защищала ваше барахло. Да, именно об этом говорит Прабхупада. Заиметь себе гуру, чтобы он защищал нашу карму. Гьяну и нашу йогу. Нет? Ваманадева в два шага отобрал все. Покрыв всю вселенную, отобрал у Бали все абсолютно. У нас ничего нет. И все, что чем мы тут дорожим и считаем своим, и то, что нам жалко отдать Кришне, это лишний раз показывает, что у нас нету интеллекта просто. Поэтому мы не браманы. И даже самое страшное, не вайши. Самое страшное, что мы не вайши. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда подчеркивал, Кришна не смотрит, сколько вы даете. Может быть, вы несметно богаты, и, конечно, одна десятая часть того, что вы даете, вашего несметного богатства, будет самым великим пожертвованием по сравнению с тем, у кого такого богатства нет. И вы можете прослыть великим жертвователем. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда подчеркивал, Кришна не смотрит, сколько вы ему даете, Кришна всегда смотрит, сколько вы по отношению к этому оставляете себе на независимую деятельность. И Шрила Рупа Госвами говорит, ну в лучшем случае 50% надо отдавать Кришне. 50% от прибыли. 50% от прибыли. Половину всегда. Вы знаете, да, эту историю про человека, который все время половину отдавал Ганге? Он считал себя очень таким ничтожной личностью и не хотел напрямую Кришне служить. И он думал, Ганга, она со стоп Кришны отходит, я буду Ганге поклоняться. И он был нищим, торговцем этих, знаете, да, тарелок. Слышали эту историю? И он все пополам делал. Все, что ему давалось, он все делил напополам и давал на поклонение Ганге. Потом у него осталось там яблоко, он яблоко разделил, потом ничего не осталось, он не знал даже, что делать, отдал все это. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху перед ним появился, он там шел в саньяси. Знаете, да, как они ругались там за этих тарелок? Как он говорил, ах ты мошенник. И он говорил, я хочу, чтобы ты каждый день приходил и ругался со мной. Мы можем так и не понять, что за этим мы хотим получить. Красоту храмов, там что-то какое-то внешнее. И этим наслаждаться просто. О, как здорово, мы стали кришнаитами, теперь мы более совершенно наслаждаемся в этом мире. Теперь у нас такое... Открытый путь наслаждаться. Смотрите, какой Кришна. На самом деле Кришна друг. На самом деле Бхагавадгита это великое произведение. Смотрите, теперь у меня какая красотка жена. Да еще 5 любовниц объявилось. Смотрите, сколько у меня полные карманы. Мани-мани. Я теперь на Багамах. Там, сям. Но на самом деле Кришна, он верховная личность Бога. И я хочу всем об этом рассказать. Гуляй, братва. С махамантрой на устах. Можем так попасть в ловушку, наш ум может попасть в ловушку, потому что этот ум, цитадель всех этих проблем, он так ухищрен, что мы можем наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. Поэтому артха, когда мы совершаем дхарму, артха дается нам как для чего? Вспомните, я говорил в первый день. Для чего артха предназначена? Да? Конечно. Для того, чтобы расширить и углубить дхарму. А кама дается как что? Как экзамен. Как экзамен. Выпускной экзамен. Мокша это выпуск. И кама это экзамен. Это государственные экзамены. И там сидят все преподаватели. Дхармарадж, Шива, Дурга, Кали-юга сидит. Мудрецы на Мишаране, все сидят, Махарадж наш сидит, все. И, ну, теперь самый главный экзамен. Кама. Сейчас посмотрим. Ну, с артхой они более-менее разобрались. Углубились. Непонятно в что, но углубились. Видим, деньгами не блещут. Все у них открыто, все процветает, все здорово. Ну, теперь проверим насчет камы их. Юкта ли это вайрагия? И вот тут-то мы два, кол, неуд, на второй год. А год брахмы, знаете, сколько длится? И Или говорят, ну ладно, завтра придешь, это кальпа. Или говорит, ну последним зайдешь, это 10 тысяч лет кончится, а последним мы будем. Ну хоть это. Ты иди еще поготовься. Мы-то думаем, тогда все быстро происходит. Но смотрите, для нас это же несколько, сотни жизней. 300, 400 жизней, может быть. Если мы не понимаем этого, что здесь нам ничего не принадлежит. И как только мы устремляемся к чувственным наслаждениям, мы даже не понимаем. И Бхактивинода Тхакур говорит, как мотыльки, летящие на свет, чтобы просто погибнуть в нем. Потому что этот огонь вожделения, он горит. И мы бежим, и летим. Он так привлекателен, этот огонь вожделения. Он так нас привлекает, он так щекотит нас. И он такой красивый. И мы летим на этот огонь только для того, чтобы там сгореть. В этом огне пищеварения, это, кстати, и гениталиев. Слуги там. Раджас тамо баба. Называется. Веккали все, так сказать, раджас тамо баба. То есть, господином всего является живот и гениталии. И только ради этого ноги действуют. То есть, куда-то ходят, что-то делают только для этого. Чтобы удовлетворить живот и гениталии. Это Кали-юга. Поэтому нужно постараться быть очень внимательными со своими духовными устремлениями, не забывать их. Поэтому, когда мы начинаем проповедовать какие-то праврита штучки, это все здорово. Это все здорово, это прекрасно просто. Я за. Но когда эти праврита штучки начинают затуманивать неврити, то есть эти истинные ценности, ради чего даже мы допускаем какую-то правриту, только для того, чтобы укрепить свое внимание на неврите. Когда мы начинаем забывать это, мы неминуемо потерпим крах во всех своих желаниях. Будем полностью разочарованы. Полностью, 100%. Кришна говорит об этом. Без меня они терпят крах. И Кришна имеет в виду, без меня, это значит, не совершая мне преданного служения. Настоящего, какого? Чистого. Неустремленные к чистому преданному служению, все они будут терпеть крах. Неустремленными. Поэтому Кришна говорит Арджуне, только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему недостает. Только такому, кто целью всей деятельности сделал кого? Кришну. И каждый может говорить, ну конечно, цель-то Кришна. Но цель там, если посмотришь, это детородные органы, покрытые животом, наверху стоит ум и такой интеллект. Все это в шафран одето, с кавачами. Ну, все по ведической традиции, короче. Чтобы защититься хорошенько от демонов, от духов. Потому что тогда спать беспокойно, сексом вообще не заняться нормально, нормально не поесть. Вот наша оборона. Чем мы лучше? И все говорят, ну, по крайней мере, мы не обороняемся. Да? Может быть, у нас есть еще немножко еды, секса, сна, но мы, по крайней мере, победили оборону. Да? Но мне кажется, что мы очень хорошую оборону нашли. И точно так же обороняемся, Кришну вперед подставляем. Гуру иногда подставляем, вы замечали, да? Шлоки из Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам подставляем. А что мы-то? Это все они. Но на самом деле этот обман не проходит, и человек терпит этот крах. А посему, в заключение, хочу пожелать себе. Ну, кто хочет, может присоединиться. Этому пожеланию себе. Чтобы ни в коем случае эта цель, она никогда не покрывалась какими-то ненужными вещами. Нужно всегда, каждое утро вставая, каждый вечер ложась, помнить и развивать свое памятование о цели нашей деятельности. А цель нашей этой деятельности, это какая? Это все, что вложено, весь смысл, который вложен, очень удивительную звуковую вибрацию. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари,